В руках промонархически настроенных крупных земельных собственников находились основные рычаги государственной власти. В том же фарватере двигался и пришедший к власти в марте 1920 года палач Венгерской Советской Республики, март-август 1919 года контр-адмирал Миклош Хорти, называвший себя наместником империи и, несмотря на подавление путча, экс-короля Карла, всегда считавшийся сторонником монархии. После заключения в Трианоне в августе 1920 года мира со странами Антанты, Венгрия располагала лишь 32% своей имперской территории и 42% прежнего числа жителей. В Трианоне было зафиксировано отделение от Венгрии тех территорий, большинство населения которых составляли представители невенгерских национальностей. Ответом на Трианонский мир была волна реваншизма. Знать и крупная буржуазия открыто требовали смыть позор Трианона, восстановить монархию и реставрировать в прежних границах тысячелетнюю империю. Премьер-министр граф Телеки и его преемник граф Бетлен владели землей в тех территориях, которые отошли от Венгрии, и принадлежали к числу тех, кого мир в Трианоне задел лично, и кто занимал ключевые посты в хартистском режиме. Возникла целая гроздь тайных обществ и союзов, целью которых был пересмотр Трианонского мира и восстановление монархии. К их лидерам относились все те же Телеки и Бетлен. Заряд ненависти, которую питало военное и экономическое бессилие, направлялся в первую очередь против Франции, в которой виделась основная виновница обрушившихся бед. Именно в этой ситуации разразился грандиозный скандал вокруг подделки банкнот, который в свое время взволновал мировую общественность. В эпицентре этого скандала находился отпрыск известного австро-венгерского княжеского рода. Людвиг Альбрехт фон Виндишгрец. У человека может быть любой характер. Главное, чтобы был характер. Не обязательно выть вместе с волками. Необходимы убеждения. Убеждения необходимы. Этими словами 38-летний автор завершил книгу своих ранних мемуаров под названием «От красного принца к черному», изданному в Берлине в 1920 году. Впереди у автора, принца Людвига Альбрехта фон Виндишгреца, была долгая, переменчивая жизнь. Что дало основание представителю старинного знатного рода именовать себя бывшим когда-то красным принцем, остается для читателей его книги неясным. Очевидно, красным он считал все, что относилось к низшему миру. Именно в нем автор мемуаров и вращался, хотя, надо признать, весьма недолгое время. Черный принц способен даже вызвать симпатию. По крайней мере, об этом свидетельствует его фотография, на которой он запечатлен в начале 20-х годов. Стройный мужчина среднего роста, приближающийся к 40, высокий лоб, мечтательные глаза. Но мечтателем принц Людвиг не был наверняка. Нельзя его упрекнуть и в недостатке убеждений, которые строились, однако, на утопических представлениях своего времени. Принц пытался остановить ход часов истории. Для того, чтобы поднять опрокинутый трон, принц Людвиг фон Виндишгрец был готов на все. Монархия была его миром, миром его рода, имевшего многовековую историю, миром, который стоял теперь на краю пропасти. Если оценивать принца с таких позиций, то он был самым порядочным, во всяком случае, идейным участником аферы. Ее режиссеры использовали принца как подходящее оружие. Принц же всегда действовал во имя восстановления монархии, превратившись, деградируя из черного принца в черного Петера, персонаж карточной игры, синоним проигрыша. Род Виндишгрецов древний, его представители всегда занимали верхние ступени на феодальной иерархической лестнице. Во времена австро-венгерской монархии они были крупнейшими земельными собственниками и влиятельнейшими военными. Особенно известным был герцог Альфред фон Виндишгрец, фельдмаршал в освободительной войне против Наполеона. Он же в 1848-1849 годах был во главе венгерских войск, к кроваво подавивших революционные выступления в Вене, Праге и Будапеште.